Нужна ли честность в семье? Многие даже не задумываются над тем, нужна ли в семье честность. Живут как все. События выстраиваются в цепь и превращаются в жизнь, и в каждом из этих событий каждый ведет себя так, как умеет, как научился в семье, как и чему научился в жизни, и вопрос о честности отдельно не поднимается до тех пор, пока не возникает какая-то нестандартная ситуация. Например, возник любовный треугольник, или ребенок начал обманывать родителей, или неожиданно открылась денежная заначка. В этом случае вопрос о честности уже ставится на обсуждение в семье. Но в таких обсуждениях, как правило, не затрагивают самого принципа честных отношений, а только рассматривают конкретный факт. Чаще всего человек сталкивается с вопросом честности внутри себя. Сказать, не сказать, сделать, не сделать, поступить так или так. Но и в этом случае возникает только сиюминутный вопрос о честности, а не рассматривается честность как качество, а тем более качество, которое надо развивать. Рано или поздно в результате такого поведения, когда честности не отводится заслуженное место, в жизнь все больше и больше проникает ложь. Мы видим, как ложь заполняет людей, семьи, общество. Именно в семье, видя и ощущая самую малую ложь между родителями, дети впитывают ее и дальше реализуют в жизни. Это еще раз подтверждает, что корни практически всех социальных проблем находятся в браке. Поставив перед собой задачу разработать учение о счастливой семье, я не мог обойти вопрос о честности, так как без развития честности нельзя построить длительные, глубокие и счастливые отношения. Поэтому одним из мотивов создания счастливой семьи стал следующий. Семья создается для развития честности. Оказывается, это очень важная и сложная задача — быть честным. А в семейной жизни особенно. И здесь семейное пространство задает более высокую планку честности, которую достичь непросто. Развитие честности, и в первую очередь самим собой, ведет к развитию мудрости. А вот мудрости как раз сейчас не хватает. Мы удивляемся отсутствию мудрости в действиях правительства, чиновников. А откуда ей взяться? Ложь заполнила все структуры. А откуда она там взялась? Ее принесли люди, родившиеся и впитавшие ложь нередко с молоком матери. Да, именно с молоком матери. Вот, например, мать вышла замуж не по любви или любя другого человека, или она не освободилась от других мужчин, которые были у нее до мужа, или отец скрывает что-то от матери, и ребенок, находясь еще в утробе, формируется в пространстве лжи и впитывает ложь. А потом родители удивляются, почему дети не уважают и не слушаются их, и лгут. Место рождения лжи, опять же, сознание. Причина — наличие различных заблуждений, условностей и комплексов. Да, вдобавок гордыня мешает признать многие, зачастую очевидные вещи, и стремится приукрасить себя. Неудивительно, что в таких условиях заниматься развитием честности вообще мало кто желает. А честный взгляд на себя, на события, на других людей позволяет увидеть истинные причины проблем, а значит и найти верные решения. Здесь мы коротко обозначим этапы развития честности. Первый этап — быть честным с самим собой или говорить правду себе о себе самом. Очень важно называть вещи своими именами. Например, если любовь доставляет боль, то нужно прямо и сказать «это не любовь». А если есть болезни, то себе признаться, что в сознании присутствуют грязные мысли и заблуждения. Но это простые примеры проявления честности с самим собой. Проверьте себя на честность по отношению к самому себе и в более сложном варианте. Можете ли вы сказать, что довольно часто занимаетесь проституцией? Не спешите отрицать, подумайте. Ведь проституция — это продажа своего тела или сексуальное насилие над собой. И очень многие, и очень часто совершают такое насилие, выполняя супружеские обязанности или по какой-то иной причине. Это относится и к мужчинам тоже, но женщины занимаются проституцией в браке гораздо чаще. Секс без любви — это или проституция, или удовлетворение животных потребностей. Еще один тест на честность. Можете ли вы сказать о себе, что вы для своего ребенка сделали единственное доброе дело? Это когда вы его родили, а затем только мешали ему жить? Не спешите с ответом, тоже подумайте. Очень многим женщинам следует выйти на этот уровень честности. Только тогда они смогут многое изменить в жизни и реально помочь своим детям. А вот тест на честность для мужчин. Если у жены есть проблемы с гинекологией, то нужно честно сказать себе: «Я еще плохой мужчина, раз рядом со мной женщина имеет проблемы». Лучший гинеколог для жены — это ее муж. И когда муж настоящий мужчина, то у жены все в порядке. Если внимательно, честно посмотреть вокруг, то можно найти много примеров малых и больших нечестностей с самим собой. А когда честно смотришь на проблему, на любую задачу, тогда находится и верное решение. Второй этап развития честности — это говорить правду себе о другом человеке. Многие скажут: «Ну, здесь-то мы мастера честности. О другом мы себе говорим всегда честно». Не спешите с выводами. В оценке других людей на самом деле очень много нечестного. Очень часто идет идеализация другого человека. Не замечаются его недостатки, а когда они начинают проявляться, это становится неожиданностью и причиной кардинального изменения отношения к нему. Существуют также проблемы и с честным признанием достоинств другого, особенно когда другой сделал что-то плохое в ваш адрес. Прежде чем покрасить его черной краской, честно скажите себе, что он — ваше зеркало, которое вам подали для того, чтобы вы в него посмотрелись и увидели свои нерешенные задачи. Так зачем же на него надо обижаться и видеть его плохим? Еще классик говорил: «Нече на зеркало пенять». Третий этап развития честности — говорить правду о себе другому человеку. Этому тоже надо учиться. И когда вы продвинулись в вопросах честного общения с самим собой и честного взгляда на другого человека, то появляется достаточно мудрости, чтобы решить и эту задачу — честно говорить о себе другому. Иначе может сложиться такая ситуация. Женщина встретила интересного мужчину, полюбила его и решила начать с ним новую жизнь, с чистого листа, то есть рассказать о себе все, что было у нее раньше в жизни. Он не понял такой глубины ее честности и исчез, а она осталась с чистым листом. Честно говорить о себе другому нужно в соответствии с его сознанием, иначе могут возникнуть проблемы. Мудрость проявляется в том, чтобы определять в каждый момент времени необходимый уровень честности. А задача заключается в том, чтобы глубина честности постоянно росла. Это важный показатель развития семейных отношений. Иначе в какой-то момент времени ложь заполнит семью, и она превратится в брак. Четвертый этап развития честности — говорить свою правду о человеке ему самому. Обратите внимание на слово «свою», это очень важно. Истинной правды не существует. Она всегда относительна в этом относительном мире. Поэтому так важно не утверждать свою правду, не заявлять ее как истину в последней инстанции. Например, жена в эмоциональном порыве говорит мужу, что он такой, раз такой, и делает это категорично. Но это ее мнение. Другая женщина этого же мужчину видит другим и скажет ему другие слова, и в какой-то момент он может сделать выбор. Если уж нужно высказать замечание, то надо сделать оговорку: «Это мое мнение». В этом случае отсутствует категоричность, и человек уже не будет обижаться и жестко реагировать на сказанные слова. Пятый этап развития честности — говорить правду всем и обо всем. Это очень высокое состояние честности. И есть люди — правдолюбцы, которые всю жизнь стремятся говорить правду всем обо всем. И они гордятся этим, но, как правило, имеют много проблем. Они спрашивают: «Почему? Ведь я говорю правду». А все дело в том, что человек не прошел достаточно глубоко предыдущие ступени честности и в первую очередь не решил вопрос честности с самим собой и поэтому не видит своих проблем. Как говорится, в чужом глазу видит соринку, а в своем не может увидеть бревно. Для того, чтобы говорить правду всем обо всем, нужно быть честным с самим собой и истинно любить всех людей. В таком случае другим можно сказать все, и они поймут верно, и не обидятся, и не используют во вред. И вот эту непростую, но очень важную школу честности в самом большом объеме можно пройти именно в семье. В семье самые лучшие условия для воспитания честности. Честность и умение договариваться — это лучшие инструменты в построении семейных отношений. Благодаря такому глубокому пониманию значения честности в жизни человека, вообще и семейной в частности, в школе мудрости этому вопросу уделяется много внимания. И не всегда студенты с первого раза проходят это задание. Иногда приходится по нескольку раз возвращать задание на доработку, но зато какой эффект. Ниже я привожу выдержки из некоторых работ студентов о честности. Я думаю, что очень многим будет полезным прочитать эти работы, потому что в них они могут не только увидеть себя, но и понять, как двигаться в сторону честной, а значит, и счастливой жизни. Я постараюсь окунуться в мою индивидуальную честность. Хотелось бы представить себя пушистой, но можно сказать, что я как-то неосознанно, интуитивно стремилась идти в жизни по пути честности. Где-то успешно, где-то менее, но этот путь доставлял мне удовольствие. Где-то я падала и ушибалась, а где-то получала удары за честность, но все это был мой опыт. Ну и, видимо, опыт по отношению к другим людям, а, возможно, других людей по отношению ко мне. Но сейчас, уже на протяжении некоторого времени, я ощущаю присутствие в себе, а, возможно, и вне себя, ориентира на пути к честности. «Не судите, и не судимы будете». Этот постулат, казалось бы, у всех на слуху, а применительно к честности он особенно актуален. Здесь напрашивается другой постулат, в смысле того, а кто судьи? И я даже перефразировал бы касательно того, кто кинул бы камень, если он кристально честен. И хочется именно здесь подчеркнуть, что правдивость, справедливость, откровенность, искренность, верность, принципиальность, убежденность и все то, что входит в понятие честности — это крупицы золота, бриллиантики, драгоценные земные камушки, которые могут успешно заполнять матрицы нашей души, если используются в нужное время, в нужном месте, с добрыми помыслами и любовью. Но это такая великая мудрость и искусство, что не каждому по плечу и не каждому дается. И как сложно теперь с высот этой мудрости спуститься к конкретному «я». Постараюсь максимально далеко, глубоко и как бы со стороны пройтись по пути моего развития, рассеивая информацию через призму честности. Сейчас я не буду останавливаться на подробностях моей жизни, это нужно будет сделать позже. А пока в моем раннем детстве помнится, что честность и искренность были как бы моим вторым «я». Открытость, любовь к людям доставляли мне наслаждение, а честность привлекала, приближала ко мне людей, чаще светлых, добрых, отзывчивых. Моя маленькая родина — удивительное, исключительно самобытное историческое местечко на окраине города Ростова-на-Дону. Во времена моего детства оно входило в черту города, но было от него отрезано расстоянием из-за отсутствия транспорта. Вначале надо было преодолевать километров 10 пешком, потом около 3, а сейчас уже лет 10 вокруг наступают монолиты, высотки, бьет ключом и врывается в частные дворы бурная жизнь города. А в то давнее время это был поселок с преимущественно армянским населением, где все знали друг друга, и открытость, честность там приветствовались и как-то по-особому ценились. И если подытожить тот период моей жизни, то наследила я там со знаком «плюс» и оставила в памяти земляков добрые воспоминания о себе, даже какой-то авторитет достойного выходца из той среды. Но в моей семье эти качества мне доставляли много хлопот. По иронии судьбы, мне не перепадало чрезмерной материнской любви и даже просто внимания. У родителей сложились непростые отношения. Отец был на 9 лет старше матери. Это был союз двух вынужденных терпеть друг друга людей. Оскверненная первая любовь, смерть первой любимой дочери в 10-месячном возрасте, которую звали так же, как и меня. Муж и его родные армянской национальности, война, ранняя утрата родной матери, детство среди 6 братьев, где мама была младшей, ожесточили характер моей мамы, да и рождение в последующем 4 детей усугубило его. Дети воспринимались тяжким бременем. Я была старшей из детей. Ее неудовлетворение жизнью вымещалось на мне. Поэтому моя честность была сильным раздражителем для родителей. Если отец просто мне выговаривал, что все врут, воруют, честных людей нет и тому подобное, но к чести его никогда меня не бил, то мама была очень деспотична. Любое мое непослушание и даже правдивость вызывали в ней гнев, злобу, раздражение. Она набрасывалась на меня с тем, что было у нее в руках. Кочерга, качалка и другое. Могла избивать ногами в тяжелых сапогах или, схватив за длинные косы, бить меня об дверь до тяжелых носовых кровотечений. Потом приносила большое корыто, наливала в него воды, и оно багровело от крови, когда она погружала мою голову. Или выгоняла босиком на снег зимой, где я могла стоять, пока случайно не оказывался рядом отец и не вводил меня в дом. Был эпизод, когда меня не пустили в дом на ночь, когда я осмелилась ослушаться и пойти с подружками в кино. Тогда мне было уже 20 лет. Аргумент был убедительный с их стороны. «Туда путевые не ходят». И пришлось мне спать в заморозке на открытой веранде. К тому времени я уже имела опыт самостоятельной жизни на частных квартирах около 6 лет. Причем прошла этот отрезок жизни успешно, достойно, сохранив какую-то душевную чистоту и веру в хороших людей. Долгие годы в моменты наказания, когда мать меня истязала, я просила прощения, хотя сейчас никак не могу вспомнить своих прегрешений. А если я была явно не виновата, то просто молчала. Но ее еще больше это распаляло. Помню, уже лет в 12-13, во время одной из таких экзекуций, я сказала, что я не виновата, и она может меня убить, так как мне уже все равно. Тогда она застыла в позе с поднятой рукой для нанесения удара, но ни тогда, ни позже, никогда она больше почему-то не осмеливалась меня ударить. Хотя до слез доводило меня очень часто. Меня в родительской семье считали слишком умной, слишком честной и типа не от мира сего. Тем более, что и школу я закончила на отлично, одна из класса, почти не занимаясь, выполняя домашние задания на перемене, так как дома на это у меня не было времени. Да и позже вечернюю школу я закончила лучше всех из порядка 50 учеников сменной школы. На тот период я уже отрабатывала после медучилища, жила на частной квартире. Получала очень скромную медсестринскую зарплату, сама себя обеспечивала в своих нуждах и выкраивала что-то, чтобы сделать подарки сестрам, брату, родителям. Старалась украсить их жизнь радостями, что они до сих пор вспоминают. И теперь от этих воспоминаний У меня складывается впечатление, что жизнь меня загрубляла, вписывала в свои реалии. Конечно, я отчаивалась, плакала часто, чтобы никто не видел. Спрашивала себя, почему и за что мне приходится так горько жить. И, став уже взрослее, радовалась, что никому не завидую. Были примеры, когда даже завидовали мне, моему терпению, выдержке и другое. Какие-то дары небесные падали на меня. Казалось, в самые тяжелые периоды, в виде добрых людей, счастливых ситуаций и просто подарков. Почему-то при слове «зависть» мне было легко и свободно на душе. Я просто старалась двигаться со знаком «плюс» в направлениях, предложенных судьбой. Расширяла свой кругозор, стремилась многое узнать, освоить, не лениться, шевелиться, двигаться. Мне просто нравилось быть в жизненном процессе. И всегда, в самые тяжелые периоды моей жизни, кто-то оказывался рядом, кто был добр, мудр, светил и протягивал мне руку помощи. И все-таки три эпизода моей нечестности я вспомнила. Помню, в первом случае я еще не ходила в школу, видимо. Тогда летом на кустах терновника висели чьи-то ленты. Мне хотелось думать, что они ничьи, я их принесла домой. Но их пришлось отнести обратно на куст, так как они были чьи. В следующем случае я жила на частной квартире. Мне было лет 14-15. У моей хозяйки был день рождения. Все девочки ей что-то, видимо, дарили, так как она была очень уважаема всеми, но помню, что складчины не было, а у меня не было совсем денег. Я из дома обычно брала продукты кое-какие, имелось на транспорт. Так вот, в поисках решения вопроса, как поздравить хозяйку, я оказалась в цветочном магазине. У хозяйки было много комнатных цветов. Она их очень любила. И я в магазине выбрала маленький скромный горшочек с цветком, который был просто нежно-зеленый, декоративный. Он был недорогим, но моих копеек все равно не хватало. И, набравшись храбрости, я вышла с ним из магазина. Никто меня не остановил, не догнал. Хотя я просто шла и была готова ко всему, к позору, уличению и тому подобное. И я подарила этот цветок. И тогда, и позже я так страдала от совершенного поступка. Это была моя большая тайна в жизни, никем не раскрытая, но доставляющая мне стыд при воспоминании и боль. И в третьем случае мое воспоминание привлекло мое внимание к периоду недавних относительно событий, это уже во взрослой, сознательной жизни. В той программе, где создавалось сообщество счастливых людей, на тот период думали только о людях, но жестоко обращались с животными, их плодили, потом истребляли, не кормили нормально, даже если они были на службе. Я постоянно их подкармливала, некоторых из них удавалось пристроить в добрые руки в частные дворы. На заседаниях я пыталась добиться выделения для них средств, они выделялись с трудом и очень мизерные. Сложилось так, что у нас появился дополнительный источник дохода. Мы поставили фильтр обратного осмоса на глубинную скважину для уменьшения жесткости и минерализации, а воду стали реализовывать за скромную плату. Получалась стоимость 5-литровой бутыли в пределах 2-3 рублей, и денежки капали временами. Пришлось часть из них тратить на корм животным, принимая самостоятельное решение. Позже совесть пробудилась у многих, и сердца помягчели к животным. Стали больше выделять средств на корм и даже систематически готовить им еду. Так что мое нарушение честности как-то разрешилось успешно, и даже мой опыт пользования этим источником средств был взят на вооружение и продолжен. Вот вкратце о моих эпизодах нечестности. Возможно, вспомнится еще. Конечно, честность и нечестность я наблюдаю в окружающих ситуациях, людях. Такие наблюдения являются составной частью моей профессиональной деятельности. Честность во взаимоотношениях с коллегами, руководителями, клиентами была моей козырной картой. Но иногда такое качество срабатывало мне во вред, доставляло неудобства, особенно в бизнесе. Однако отдаленные результаты свидетельствовали о том, что я поступила правильно. Теперь о том, какие преимущества дает честность. Не знаю, но кажется, что в отдельных ситуациях она не дает преимуществ, так как противоположной стороне лучше не знать об истинном положении дел. Встает тема какой-то корректности, дипломатии в этом вопросе. Чаще всего это в житейских ситуациях. Однако в сферах совершенствования и формирования стержня нашего существа честность является очень важным компонентом и инструментом для последовательного нашего восхождения. Что я делаю в углублении честности? Прежде всего, стараюсь повседневно быть честной с собой, в мелочах и в большем. Не навязываю свою честность другим, если меня об этом не просят, а просто высказываю свое мнение. При решении разнообразных вопросов с другими стараюсь быть искренней, проявляя больше любви и такта, сохраняя эмоциональное равновесие, если в данный момент моя позиция не принимается. Это значит, что и для меня, и для оппонента есть еще резерв для работы, совершенствования. На самом деле, нелегко быть честным с самим собой, особенно в повседневности, но по мере роста осознанности этот процесс облегчается. Вы сами понимаете, что вам многое дано, что потенциал у вас огромен, что ваша душа очень зрелая, потому она и выбрала такой путь, начиная с самого детства. И вы прекрасно знаете, что кому много дано, с того многое и спрашивается. Чувствую, что в наших занятиях пришло время с вас спрашивать на большую глубину уже мне. Я буду предлагать вам все глубже и глубже смотреть на себя, свою жизнь. Для вас, как ни для кого другого, в жизни нет мелочей. Вы красочно описали свое детство и то, как над вами издевалась мать. В ваших словах, описывающих эти события, до сих пор звучит осуждение матери, не столь явное, но тем не менее заметное. Сегодняшнее состояние честности и мудрости должно вам дать инструмент для более глубокого понимания событий тех лет. Вы понимаете, что ничего случайного в этом мире нет. Так почему же вы не объясняете причину того, что над вами издевалась мать? Это нечестность самой собой, причем очень глубокая. Итак, честно поставьте перед собой вопрос. Почему с вами так обращалась мать? Какая внутренняя причина в вас заставляла ее так поступать? Напрашивается простой и очевидный ответ. В вас уже с детства из большой глубины звучала гордыня. Гордыня — это неосознанное стояние над людьми. Вы были намного умнее окружающих, легко и прекрасно учились, и вы ощущали свое превосходство над окружающими людьми. Вы могли этого не замечать, а вот люди вокруг чувствовали, и на этой почве у вас по жизни достаточно часто встречались проблемы. Вам частенько было сложно строить отношения с людьми, особенно с теми, кто был недостаточно умен. А перед теми, кто был умнее вас, вы преклонялись. И если вы честно посмотрите на свою жизнь, то увидите такие проявления. В народе сложилась поговорка. «Ласковый теленок двух матых сосет», говорящая о том, что ласка, нежность, доброта, любовь, то есть открытое сердце, открывают для человека другую форму отношений с окружающими людьми. А у вас превалировал ум, и сердце отставало в своем проявлении в жизни, и вам нужно было раскрывать свое сердце на величину развитого ума. И медсестрой вы не зря стали, чтобы научиться проявлять милосердие. Вот новая глубина честности с самой собой, которая позволяет увидеть свою жизнь под несколько другим углом. Вот, например, ситуация с цветком. Новая глубина заключается в том, чтобы порадоваться тому, что вы сделали тогда, поблагодарить себя за мудрость в решении этого вопроса. Вы сделали подарок женщине, вы принесли миру частичку радости. Но, испытывая чувство вины, вы снизили эффект от этого поступка. Мало того, несли это чувство вины через всю жизнь. Истинный уровень честности заключается в том, чтобы благодарить себя за этот замечательный поступок войти в то время и переиграть ситуацию, и с гордо поднятой головой пронести этот подарок и вручить его, благодаря мир за то, что он реализовал ваши намерения, и таким образом вернуть миру гармонию и красоту через этот поступок. В ситуации с животными, как и с цветком, нужно увидеть другой пласт, причем не один. Помогая животным, вы делали доброе дело, но другой вопрос — почему животные оказались в таком положении? Здесь бы вам разобраться поглубже. В действительности вопрос взаимодействия человека с животными не решен до сих пор. Здесь очень много нечестности. Например, люди часто пытаются для животных создать человеческие условия и считают это проявлением доброты. Но это ложь. Животным нужны животные условия. Очень часто можно видеть, как люди к животному относятся лучше, чем к человеку. И многим любителям кошек и собак стоит честно посмотреть на себя, почему они не могут строить такие же хорошие отношения с людьми, как и с животными. В целом, я вижу, что направление на все большую честность вы держите верно. Но еще раз говорю, для вас, именно для вас, глубина честности должна быть каждый день больше, чем присутствует в мире. Это одна из ваших задач. Анализируя свою жизнь среди проявленных мной качеств, противоположных правде, я могу откровенно выделить следующее. Ложь, обман, предательство, хвастовство, осуждение, желание отомстить, скрытность своих истинных чувств, лицемерие, неумение быть откровенной с окружающими и с собой, правдиво говорить о своих чувствах, мыслях, намерениях. В детстве и юности мои отношения с родителями строились исключительно на лжи. Дабы избежать возможного наказания и движимое чувством страха, я постоянно скрывала от них свои поступки и желания. Меня ругали и наказывали за то, что не соответствовало образу хорошей девочки. В то же время я не могла отстаивать свое мнение, спокойно говорить о своих истинных желаниях, чувствах и поступках, аргументированно излагать свое мнение по любому вопросу. Легче было солгать и остаться при этом хорошей, такой, как требовали мои родители. Это вызывало постоянное чувство внутреннего напряжения. Маленькая ложь влекла за собой целую цепочку. Сети лжи опутывали все вокруг. Ложь и обман стали привычкой. Это были средства манипуляции, чтобы доказать самой себе свою состоятельность. Со временем образовался внутренний конфликт между образом хорошей девочки, которому нужно соответствовать, и реальными моими нечестными проявлениями. Я придумывала разные истории или привирала и искажала реальные события, чтобы выглядеть значимой или правой для других людей. Одновременно я осуждала людей нечестных, фактически с такими же, как у меня, проявлениями, возмущенно обсуждая их с другими людьми. Но никогда при этом не вступая с обвиняемыми мной людьми в открытое обсуждение тех вопросов или ситуаций, которые меня возмущали и задевали. На работе я имела неограниченный доступ к деньгам и была никем не контролируема. Не всегда могла удержаться перед соблазном взять незамеченно чужие деньги. То есть я занималась воровством. Оправдывала для себя эти поступки как справедливые, так как сетовала внутри себя на то, что я достойна большего, что эти деньги компенсируют мои чрезмерные усилия. Но при этом в мои обязанности входил контроль за товарно-материальными ценностями на предприятии, и любые случаи нечестности или воровства со стороны подчиненных вызывали немедленную реакцию гнева, возмездия и наказания с моей стороны. Кроме того, одной из моих обязанностей было сокрытие доходов от государства, что само по себе является обманом. Часто были случаи подделки документов. Приходилось давать ложные показания в органах налоговой полиции под присягой. В общем, лжи было вокруг много. Я лгала своему бывшему мужу, изменяла ему с другими мужчинами. Чувство вины мучило меня недолго, так как находились оправдания и аргументы моему поведению. Я быстро перекладывала ответственность за свои предательства на него, на его предшествующее этому поведение, Свое недовольство мужем я носила внутри, обсуждая его с подругами, но ничего не говоря откровенно ему самому. Ведь хорошая жена не будет ругаться со своим мужем. Со стороны всегда чувствуется, когда человек лукавит. Я же, напротив, гордилась своим искусным умением лгать на ходу и выкручиваться из любых ситуаций, да так ловко, что окружающим было невдомек. Вот как хитро ум все обставлял, чтобы создать комфорт для извращенных мозгов. В случае возникновения внешнего конфликта или требующего разрешения вопроса с каким-то человеком внутри, у меня кипело недовольство, осуждение людей, неприятие их мнения, крайнее возмущение ситуацией. Я могла все это высказать кому-то постороннему, критиковать своих обидчиков, при этом утверждаясь в собственной правоте. Но открыто никогда не шла на обсуждение этого конфликта с его непосредственными участниками. Не могла даже рта раскрыть на эту тему, находясь лицом к лицу с человеком, ситуация с которым требовала разрешения. На уровне тела немели ноги, потели руки, горло сжималось и перехватывало дыхание. Если даже мне и хватало смелости начать разговор, то я сразу же переходила на рыдание, и все заканчивалось моим плачем. Полная беспомощность. Одним из излюбленных занятий было обсуждение и осуждение одних людей с другими. Подружек, подчиненных, руководства, знакомых, правительства и прочего. Увидеть в них плохое, возмутиться этим и тем самым как бы возвыситься в собственных глазах, обрести в этом поддержку сторонних и самоутвердиться. В какой-то момент жизни я открыто смогла обнаружить в себе все эти проявления нечестности и решила проработать эти качества и трансформировать их в качество правды, искренности, честности, откровенности. Очень болезненным был сам момент признания этого. Отказаться от обвинений в чей-то адрес и взять ответственность на себя за собственное проявление — это было нелегко. И дальнейшее наблюдение за собой вызвало шок. Неумение говорить правду о себе и о мире, совершение нечестных поступков превратило мою жизнь в страдания. Нерешенные ситуации накапливались и приводили к огромному внутреннему напряжению, страху, бесконечной борьбе в моем уме с различными людьми, ветряными мельницами. Какое-то понимание этого вопроса произошло. А как с этим справиться? Стала наблюдать за собой, что именно толкает на лукавство. Прежде всего бросаются в глаза сила привычки, автоматизм. Только находясь в осознанности, можно уловить момент, когда готов сработать старый стереотип нечестности. В этот момент сделать паузу, проявить силу разума и поступить по-новому. Среди глубинных причин лукавить и скрытничать я обнаружила в себе следующее. Нелюбовь к себе и, как следствие, неприятие себя, стремление к самоутверждению и одобрению со стороны окружающих, к соответствию какому-то идеальному образу или конкурентной борьбе. Неприятие мира через ощущение несправедливости и отверженности. Существующие в мышлении страхи и комплексы, которые порождают неуверенность и слабость. Страх перемен и косность мышления, недоверие к самой жизни. Отсутствие знаний о мире и о собственной природе. И еще очень я любила хвастаться материальными достижениями, планами, даже не собственными достижениями, духовными познаниями. Это давало мимолетное ощущение превосходства. Я очень часто ругала и корила себя за многое: неуверенность, нереализованность, слабость. Мой ум был не удовлетворен моими успехами и результатами. Было всегда маловато или не то. Думаю, что хвастовство должно было компенсировать внутреннее неудовлетворение собой. Все проявления нечестности являются следствием искажения энергии любви в сознании человека через наличие различных фильтров, ментальных программ, собственных и коллективных, эмоциональных блоков и прочее. Свободное течение любви, натыкаясь на такие препятствия во внутреннем мире человека, образует, как река, бурлящие потоки и воронки. Они-то и являются источником нечестных проявлений в человеке. Выровняет человек эти искажения, и потечет река любви гладко и свободно, и тогда внутренняя чистота проявится через откровенность, искренность, правдивость. Только тогда человек сможет услышать свою душу и принять ее единство с миром, принимать мнение и поведение других людей без осуждения и категоричности, без грубого навязывания своего. Честность дает человеку свободу, состояние легкости, спокойствия, приятия, отсутствие агрессии и насилия. В первую очередь, это состояние внутреннего равновесия и гармонии. Это бесстрашие и ощущение победы при любом развитии событий. Лживый человек не может говорить правду, быть искренним и откровенным. Он слабее собственных оков. Человек истинно свободный может быть откровенным, при этом не доставляя боль окружающим и ощущая равенство со всеми. Осознанное наполнение энергии любви, сострадания помогает сотворить гармонию внутри, привести к спокойствию. Я ощутила эту мистическую трансформацию на себе. Сначала я обнаруживаю в себе проявление искажения энергии, например, страх или гордыню, или эгоизм, или жадность и прочее. В полной мере прочувствовав и приняв ее действия, какие это вызывает ощущения в теле и где именно, что напряглось внутри, какие мысли или действия усиливают или ослабляют это состояние, а затем выпускаю эту энергию и рассеиваю через дыхание, и затем наполняю свежестью, чистотой, любовью и светом. И уже из этого нового состояния действую, мыслю, говорю и так далее. Если действовать по такой схеме, то ослабевают корни нечестности и растет сила любви, правды и света во мне. Я отследила один важный момент — закономерность, которая проявляется довольно часто. Причиной моей неоткровенности, как следствие этого скрытности, неискренности и лицемерия, выступает какая-то внутренняя неуверенность в истинности собственного мировосприятия, мысли или поведения. Сюда примешиваются еще и стыд за себя, чувство вины и самобичевания. Происходит это так. Опираясь на понятие собственного достоинства, на собственные логические доводы, на ощущение справедливости и размышления по поводу возникшей ситуации, я принимаю решение действовать определенным образом. Но внутри постепенно дает о себе знать червь сомнения. Особенно ярко эта двойственность проявляется в ситуациях, связанных с деньгами, или в тех случаях, когда мне нужно отстаивать свои финансовые интересы или другие решения и условия, создавать договоренности. В реальном разговоре мои слова звучат как-то неубедительно, либо я могу солгать. И даже если удается отстоять свое, то я не ощущаю удовлетворения, и сомнение продолжает меня одолевать. Я и отступать не намерена, так как ощущаю правильность своей позиции, и не могу до конца расслабиться во время обсуждения этого вопроса. У меня создается впечатление, что я в это время общаюсь не с человеком, а одна моя часть общается с другой. И обе по-своему правы. Кроме того, закон кармы никто еще не отменял, поэтому хочется поступить разумно. Не создавать ситуации для отработки, развязывать узелки, а не завязывать новые. Может, не хватает понимания глубины сложившейся ситуации с этой точки зрения, и отсюда сомнения в своих действиях. Варианты развития событий в таких ситуациях могут быть следующие. При всем моем несогласии, я все равно уступаю и поступаю против своей воли, чтобы избежать возможного открытого конфликта, в котором нужно отстаивать свое мнение. Я оттягиваю решение вопроса, не приступая к разговору или действиям, страх, неуверенность. Я добиваюсь желаемого результата. Но ни один из них не приносит мне чувства облегчения. Единственное желание, чтобы эта ситуация быстрее закончилась. На днях была подобная ситуация. но чувствую, что не проработал этот вопрос до конца и на этот раз. Сложным для меня является момент действовать по-новому, а именно честно. Не всегда это удается. В случае проявления нечестности я себя прощаю, делаю выводы и формирую намерение быть правдивой. Продолжаю работать над собой. Понимаю, что мои нечестные проявления являются отображением моего внутреннего мира, что вверху, то и внизу. Благодарю себя за то, что способна принимать и осознавать это. Благодарю людей, которые создают для меня такие ситуации и участвуют в росте моего сознания.